Глава 7. От того дня, когда к нам в Ларжюзон пожаловала графиня де Мирбель, в памяти моей сохранилось лишь одно яркое воспоминание. Тогда Жан предстал передо мной совсем в другом свете. Скверный мальчишка, испорченный не по годам, лентяй, которого и дяде Адемару, и нашему господину Рошу не удавалось исправить даже ударами плетки, опасный субъект, хотя подчас он бывал мил, даже нежен. Вот что представлял собой Мирбель, источник зла, мне угрожавшего. Конечно, я любил его, но не испытывал к нему ни на грош уважения. И в силу некоторого противоречия, которое не слишком меня смущало, моя родная сестра, связавшая свою судьбу с Жаном, словно упала в моих глазах. Но в присутствии своей мамы Жан показался мне совсем другим. Он не спускал с нее глаз, а если и спускал на минутку, то лишь за тем, чтобы прочесть на наших лицах выражение восторга. Стоило графиням бросить какое-нибудь забавное словцо, и Жан поворачивал в мою сторону смеющийся взгляд, будто боялся, что я не пойму остроты или не оценю такой умницы. Он уже насладился нашим удивлением в первые минуты встречи, когда мы увидели столь изысканное и столь молодое создание, бывшее к тому же матерью почти взрослого 17-летнего сына. В наши дни чудо вновь обретенной молодости стало общедоступным, только не скупись. Но если в те времена мать семейства сумела сохранить девичью стройность талии, это вызывало всеобщее удивление. Поэтому вначале мы были поражены именно юным видом графини, а не ее красотой, пусть не броской, но зато близкой к совершенству. Графиня панически боялась солнца и прилагала столько же отчаянных усилий, чтобы его избежать, сколько прилагают их сейчас, чтобы подставить под солнечные лучи все тело. Ей, видно, мало было вуалетки, окутывавшей ее соломенную шляпку и почти все лицо. Достаточно было солнечного луча, как она еще открывала свой кружевной зонтик и снимала доходившие до локтя перчатки только во время завтрака. Графиня зорко следила, какое впечатление производит она на нас, и вела себя поэтому с подчеркнутой простотой. После того, как нам подали кофе, который мы пили под дубом, Жан утащил мать в боковую аллею парка, чтобы она могла поболтать без свидетелей с Мишель. Во время их недолгого отсутствия аббат Калюи и мои родители обменялись довольно-таки кислыми замечаниями по адресу графини. «Безусловно, в своем роде она совершенство», — проговорила мачеха. «Разумеется, только с точки зрения света, что меня, понятно, мало интересует. Этот культ собственного тела, возведенный в степени идолопоклонства. А как по-вашему, господин Кюре?» Хотя в эту эпоху Бригитта Пиан еще считала аббата Калю добрым и ученым пастырем, правда, чуточку простоватым, лишенным всяческого честолюбия, его суждения она находила слабыми, даже странными, и, по ее собственному выражению, он был у нее на примете. Она считала себя вправе надзирать за каждой сутаной, находившейся у нее под рукой. «Графиня де Мирбель, литераторша», — проговорил Кюре и долго еще хохотал над своей не слишком смешной остротой. «Знаете, она романы пишет». «И печатает?» — спросил я. «Нет», — ядовито бросила мачеха. «Довольствуется тем, что сама их переживает». «Великий Боже! Злословие, да еще при ребенке! Ведь это может его неприятно поразить. Петелька, даже целых две петельки, соскользнули с прилежно сплетаемой в лосинице совершенства». Но Бригитта Пиан спохватилась. То, что она сейчас сказала, не имело под собой ничего реально доказуемого. Она сожалеет, что не сумела вовремя удержаться от своей выходки. «Отпускаю вам ваш грех, мадам», — сказал аббат Калю. Есть слова, которые священнослужитель не может произносить, не подумав. Отрезала мадам Бригитта, хмуря брови. Мы еще издали увидели графиню. Она шла к дому между сыном и Мишель. Жан шагал, повернув голову к матери. Он смеялся, и, когда Мишель отвечала на вопросы графини, с беспокойством поворачивался к ней. Нас он даже не заметил. Два обожаемых существа заслоняли от него все и вся. Я страдал, но ревности не чувствовал. Я был до слез растроган. Жан вовсе не такой, каким мы его себе представляли. Он добрый, хотя временами может показаться злым. Бригитта Пиан не спускала глаз с приближавшейся к нам группы. Ее большое лицо с опущенными уголками губ походило на маску, но я ничего не сумел прочесть за этой слащавой миной. Аббат Калю тоже не сводил с них глаз. Он выглядел каким-то грустным и озабоченным. Наконец, когда они приблизились настолько, что мы уже различали их слова, между матерью и сыном вспыхнул спор. Жан умолял мать позволить ему проводить ее в Валандро. Она отрицательно качала головой. Нужно со всей строгостью придерживаться программы, намеченной дядей Адемаром. Они решили, что она пораньше пообедает с Жаном в доме священника, потом карета увезет ее в Валандро, и она сразу же ляжет спать. Поезд уходит завтра в 6 утра, так что ей придется подняться до зари. Таким образом, они распрощаются нынче вечером у господина Калю. Но Жан был не из тех, кто легко отказывается от своих желаний. Все доводы матери проходили мимо его ушей, не убеждали его. Что бы она ни говорила, самым главным было его желание провести с ней хотя бы часть ночи. В душе он лелеял тайный план просидеть с ней в номере до самого утра и вместе встретить восход солнца. «Вы только подумайте, мама, ведь мы и так всю жизнь в разлуке. Ведь я никогда, никогда не вижу вас, а вы отказываетесь подарить мне всего один вечер, одну ночь. Вам же это совсем не трудно», — говорил он своим упрямо требовательным тоном, доводившим до бешенства нашего господина Роша. Но мать отказывала сыну в его просьбе, проявляя не меньшую твердость, чем сын в своих настойчивых мольбах. Мишель из деликатности отстала. Голоса споривших становились громче, и мы услышали заключительные слова спора, произнесенные сухо и, видимо, не подлежащие пересмотру. «А я говорю нет и буду говорить нет. Ты вечно просишь больше того, что тебе дают. Ты как будто нарочно портишь мне этот такой радостный день. Нет, замолчи, не желаю больше ничего слушать». И она подошла к нам, озарив не только нас, но и все окружающее улыбкой, которой полагалось бы быть лучезарной, если бы в ней не чувствовалось натянутости и не остывшего трепета гнева. Жан искоса, но вызывающе смотрел на графиню. Наша мачеха и Мишель подали черносмородинный сироп и аршат, после чего графиня направилась к своему экипажу и на прощание снова рассыпалась перед мадам Бригиттой в изъявлениях благодарности, но всем нам почудилось, будто она держала себя гораздо сдержаннее и холоднее, чем в начале своего визита. Я следил за удаляющейся коляской. Жан сидел на передней откидной скамеечке. Но тут графиня с треском раскрыла свой зонтик и заслонила от нас его упрямое лицо, уже не освещенная радостью. Дальнейшие события, о которых я сейчас расскажу, не выдуманы. Даже малейшие их подробности воспроизведены с абсолютной точностью, хотя Жан говорил со мной об этой ночи лишь намеками, да и то нечасто. Зато аббат Калю посвятил им в своем дневнике несколько страниц. Как только коляска свернула на шоссе, Жан снова пошел в атаку. Когда на него находил стих упрямства, он напоминал охотничью собаку, идущую по следу. Но все было напрасно. мать упорствовала в своем решительном и бесповоротном отказе. Исчерпав все разумные доводы, она повернулась к аббату Калю, в молчании наблюдавшему за этой сценой. «Коль скоро господин аббат вам доверено воспитание Жана, соблаговолите вразумить его». Аббат сухо заметил, что на сегодняшний день он умывает руки, на что графиня довольно дерзко ответила, что именно сейчас или никогда пришло время показать свою знаменитую железную хватку. При этих словах Жан, побелев от ярости, поднялся со скамеечки и, воспользовавшись тем, что лошади на подъеме замедлили шаг, выпрыгнул из экипажа, чудом не попав под колесо. Кучер резко натянул вожжи, лошади встали на дыбы. Когда графиня и аббат подбежали к Жану, он уже поднялся на ноги. Он остался цел и невредим. Мать и сын, стоя друг против друга на пустынной дороге, с минуту молча мерились взглядами. Небо нахмурилось, но изредка проглядывало солнце. Кузнечики смолкли, потом снова затянули свою бесконечную трескучую песню. Кучер с трудом удерживал лошадей на месте, их жалили оводы, и он, щелкая кнутом, старался отогнать их. «Я вынуждена признать правоту дяди Адемара. Ты действительно невыносимый ребенок». А Жан неутомимо повторял свои доводы. Он не видел мать целые триместра, она приехала специально за тем, чтобы с ним повидаться, а теперь хочет лишить его радости провести вместе с ней единственный вечер, ведь других не будет. «Жан, милый мой мальчик», — сказала графиня, — «я дала обещание твоему дяде, и я сдержу слово. В следующий раз я выговорю нам с тобой целую ночь и непременно приеду еще раз во время каникул. Но не надо сейчас настраивать дядю против нас обоих. Ну иди скорее, садись между нами. Он вам не помешает, господин Кюре. А ты прижмись ко мне покрепче, как маленький», — добавила она, привлекая к себе Жана. Жан не упорствовал больше, смирился. Наконец-то он уступил. Тени сосен стали длиннее, пересекали дорогу от обочины к обочине. Аббат Калю отвернулся. «Сейчас самое время ловить цикад», — вдруг заявил Жан. «Они вместе с солнцем спускаются по стволам сосен и поют прямо над ухом». Графиня с облегчением вздохнула. Слава богу, заговорила о другом, наконец-то отстал. Когда они остановились у дома священника, графиня предупредила кучера, что они поедут в Воландро в половине восьмого, и не стоит поэтому распрягать лошадей. Но кучер взбунтовался. «Лошадок надо покормить и напоить, по такой жаре за ними особенно надо смотреть». Пришлось уступить. Графиня добилась от своего возницы только одной уступки. Пусть хоть сбруи с лошадей не снимает. За столом она жаловалась на то, что слишком плотный завтрак, который подавали у пианов, мешает ей отдать должное стряпне Марии и, в частности, жареным цыплятам. Было только 7 часов, и от солнечных лучей, пробивавшихся горизонтальной полосой сквозь опущенные шторы, вся маленькая столовая, казалось, пылала в огне. «Здесь ужасно мило», — восхитилась графиня де Мирбель. «Совсем как та столовая, которую описал Ламартин в своем же Слене». Примечание. Альфонс де Ламартин. Французский писатель и поэт романтического направления. Политический деятель. Накладывала она себе на тарелку крохотные порции и все время оглядывалась на кухонную дверь. Обед затянулся. Мария совсем захлопоталась без помощников, и от одного блюда до другого проходило несколько долгих минут. 2-3 раза пришлось подниматься с места господину Кюре, он сам отправлялся на кухню и приносил очередное блюдо. Но обслуживал гостью хмуро, невесело, очевидно, еще не совсем успокоился после сцены, разыгравшейся на дороге. Впрочем, Жан не удивлялся тому, что на его наставника не действовали чары графини. Это было в порядке вещей. Не могли они друг другу понравиться, — думал он. К тому же она почти не скрывала своего желания поскорее уехать. Кончилось тем, что графиня, поняв всю неловкость своего поведения, поспешила оправдаться. Кучер нагнал на нее страху, у него типичная физиономия висельника. «Не знаете, я не так уж хочу очутиться поздно ночью одна на дороге, наедине с таким субъектом». Тут снова вмешался Жан. «Давайте, мама, я провожу вас на велосипеде». Графиня досадливо прикусила губку. «Жан, опять ты начинаешь, ведь ты же мне обещал». Он потупился. Мария поставила на стол крем, свой шедевр. «Такого вы еще никогда не пробовали», — заметил аббат. Графиня с явным усилием проглотила несколько ложечек. Ей было уже совсем не вмоготу, но в ней жило врожденное стремление всем нравиться, и к тому же было бы слишком жестоко уехать, оставив здесь эти несчастные физиономии. Поэтому она постаралась быть как можно любезнее с хозяином дома и как можно нежнее с сыном. Но Кюре по-прежнему хмурился. Сразу же после десерта он вышел в сад, чтобы на свободе почитать требник. Графиня догадалась, что сделал он это умышленно. Пусть перед разлукой мать с сыном побудут хоть немного наедине. Жан тоже догадался и подошел к матери. Он безошибочно мог сказать, что она ощущает в эту минуту. Он знал, что ей не терпится поскорее уехать, и что она стыдится своего нетерпения. Она принудила себя ласково провести ладонью по кудрям сына, но то и дело из-под тишка бросала взгляд на стены часы, висевшие над камином. Перехватив ее взгляд, Жан пояснил. «Они у нас сильно спешат». Мать запротестовала. Она еще может побыть со своим мальчиком несколько минут. И, думая о чем-то своем, давала ему последние наставления. Этот аббат Калю, в конце концов, вовсе уж не такое страшилище. Жан не должен чувствовать себя здесь несчастным. «Да нет, мама, нет. Напротив, я счастлив, ужасно счастлив», — добавил он робко и пылко. Мать не видела, как зарделись его щеки, не заметила, что он весь дрожит. Еще накануне Жан твердо решил признаться во всем матери. Он так надеялся, что она не поднимет его на смех, не будет над ним издеваться, а примет все всерьез. Но он упустил время, и теперь было уже слишком поздно надоедать ей своими излияниями. И вообще лучше в последнюю минуту прощания не произносить имени Мишель. Всеми этими соображениями он старался прикрыть главную причину своего молчания, хотя сам не смел себе в том признаться. Какой толк открывать душу этому созданию, которое сейчас так далеко от него? Много лет спустя, сидя у меня в Париже на улице Вано в уголке перед камином, Жан рассказал мне об этих самых мрачных часах своей жизни. Тот вечер, все еще дышавший зноем, остался в его памяти навсегда. Столовая в доме аббата Калю, где он сидел совсем рядом со своей обожаемой мамой, так что их колени соприкасались, и ловил ее взгляд, то и дело обращавшийся к стрелкам часов. Сквозь стеклянные двери он видел Кюре, который шагал взад и вперед по своему садику, читая требник. «Я приеду, миленький, непременно приеду еще до конца каникул, обещаю тебе. И уж тогда вечер будет в полном твоем распоряжении». Он ничего не ответил. Графиня велела кучеру опустить верх коляски. Жан вскочил на подножку и прижался губами к шее своей матери. «Сойди, дружок, ты же сам видишь, он с трудом удерживает лошадей». Взметнулось облако пыли, потом улеглось. Жан подождал, пока коляска скроется за поворотом, и поплелся в сад. Там он разулся, взял лейку и начал поливать цикорий, который он накануне рассадил. А Баткалю все так же молча отправился в церковь служить вечерню. Когда он вернулся, Жан уже лег и сонным голосом крикнул ему через двери: «Покойной ночи!» Перед тем, как лечь самому, Кюре спустился на первый этаж посмотреть, закрыты ли двери на засов. Против своего обыкновения он не повесил ключ на гвоздик в коридоре, а взял его с собой и спрятал под подушку. Потом, став на колени перед постелью, он стал молиться и молился дольше обычного. В первую минуту господину Калю почудилось, что его разбудил порыв ветра. По спальне вдруг пронеслось яростное его дуновение, хотя ночь была ясная, и лунный свет лежал на половицах. Где-то громко хлопнула ставня. Высунувшись из окна, Кюре увидел, что хлопает ставня Жана прямо над его головой. Очевидно, неплотно был задвинут шпингалет. Кюре накинул на себя сутану, поднялся на верхний этаж, чтобы закрыть окно, и, стараясь не скрипнуть дверью, заглянул в спальню Жана. И тут же порывом ветра сбросило со стола вазу, где стоял большой букет вереска, собранный Мишель. Аббат сразу же заметил, что постель Жана пуста. Он с трудом перевел дыхание, потом сошел вниз и оглядел входную дверь. Засов не поднят, замок не сломан. Значит, безумный мальчишка мог убежать только через окно, очевидно, спустился по водосточной трубе. Аббат вернулся в спальню, достал из-под подушки ключ и вышел в сад. Ночь была отдана во власть ветра и луны. Дом священника был окружен плотным кольцом шорохов. Это стонали на ветру сосны, и шумели они совсем не так, как шумит море, грозно и прерывисто. Ровную и мощную зыбь сосен не нарушали ни грохот волн, ни всплеск пенных валов. Первым делом аббат направился к сарайчику, где хранились два велосипеда. Он взял на прокат в Воландро второй для своего воспитанника и обнаружил в углу только свой. При свете луны он разглядел под водосточной трубой, которая спускалась с угла дома, следы беглеца. Очевидно, Жану пришлось прыгнуть с довольно большой высоты, так как на песке ясно отпечатались две ямки от каблуков. Аббат снова отправился к сарайчику, вывел свой велосипед и остановился в нерешительности. Была уже полночь. Вероятно, мальчик убежал часов в 11. Вмешиваться уже поздно. Зло свершилось. Какое зло! К чему забивать себе голову пустяками? Почему бурная ссора матери с сыном в номере гостиницы «Воландро» посреди ночи непременно должна закончиться трагически? А главное, ему-то, священнику из Балюзака, какое ему до всего этого дела? Само собой, разумеется, он взял на себя заботу о Жане и таким образом взял на себя ответственность за его судьбу. Но к утру мальчик вернется домой, и самое разумное — просто закрыть глаза на эту ночную эскападу. Иной раз полезно кое-чего не заметить, и никогда не следует доводить дело до, возможно, и заслуженного наказания, которое может сразу свести на нет все наши предыдущие успехи. И все-таки... Священник прошел между рядами смородины, открыл ворота и посмотрел на пустынную дорогу, над которой бодрствовала луна. Бессмысленно спешить на помощь ребенку, ребенку, к которому он так привязался и который, возможно, как раз в эту минуту проходит через самое страшное свое испытание. Ясно, мать имела на то свои причины, раз не захотела провести ночь в обществе сына. Все мольбы Жана разбивались о ее решимость, упрямую, дикую, близкую к ненависти. Аббат Калю попытался уверить себя, что все это бредни. Какие там бредни? Он отлично знал цену женщинам такого сорта. Их требовательность, кстати, перешедшая по наследству к Жану, исступленный желаний, повинуясь которым они готовы переступить через труп даже родного сына. А, возможно, он преувеличивает опасность, потому что любит Жана. Первый раз в жизни он так привязался к своему ученику. С того самого дня, когда он взялся воспитывать трудных детей, с ним такого еще не случалось. А взялся он за это дело не потому, что к этому его побуждала материальная необходимость. Его брат, владелец поместья в Сатерне, которому аббат уступил свою часть наследства, каждый год высылал ему небольшую сумму денег в зависимости от урожая. Вместе с жалованием и случайными, правда, весьма скромными доходами, этих денег хватало с лихвой, так как в основном он жил за счет своего огорода, своего птичника и тех подношений натурой, которые доставляли ему прихожане. Если он брал на себя воспитание подростков, когда сами родители уже отказывались собственноручно их исправить, то делал это отнюдь не из корысти. Просто он умело расставлял силки, терпеливо шел по следу и никогда не отчаивался. Он верил, что рано или поздно загонит к себе в дом такого вот дикого зверька, который заслуживает неустанных забот и из которого можно сделать человека. И считал, что, беря к себе в воспитанники только непокорных, он легче обнаружит нужный ему экземпляр. Бесспорно, господин Калю действовал так скорее в силу остаточного романтизма, естественного наследия семинарии, где он учился, чем в силу какой-то особой склонности к трудным детям. Но склонность эта отвечала его тайной, тщательно скрываемой даже от себя самого слабости к юным созданиям, которых уже коснулась рука жизни или угрожала коснуться, которым было все равно, пропадут ли они, спасутся ли, и за которых он отвечал перед Отцом Небесным. Дело тут было не в добродетели, а в пристрастии, в природных наклонностях. До сего дня священник терпел своих пансионеров, потому что любил детство, любил юность. Но у всех детей, которые ему попадались до сих пор, приходящее очарование юного возраста прикрывало собой прочную, неизменную основу вульгарности, глупости и хамства. Мимолетная прелесть молодости украшала своим фейерверочным огнем маленького бесчувственного мещанина, созданного по общему образу и подобию. А с Жаном де Мирбелем аббат Калю впервые получил то, чего ждал от Господа Бога. Ему было послано дитя, имеющее душу живую. Ну, душу неприступную. Впрочем, это было не так уж важно. Аббат Калю принадлежал к тому сорту людей, которым с молоду присуще бескорыстие, обычно приходящее лишь с годами, и сердце их не просит ничего в обмен на щедрый дар свой. Хуже было другое. Жан не из тех, кто позволял себя любить или себе покровительствовать. Аббат не способен был даже предотвратить опасность этого ночного свидания матери с сыном. Жан находился в зависимости от своего наставника, и можно было ограничиться прямым запретом. Что будет, когда мальчик покинет дом священника, и перед ним откроются все дороги мира? Ибо аббат не мог себе даже представить, что Жан навсегда осядет в Арманьякском замке и будет прозябать там. И однако даже в эти минуты кюре из Блюзака не считал, что с него сняты обязанности, которые он взял на себя в отношении этого мальчугана. Где-то он сейчас. Где его искать? Где его настичь? Ясно, на заре он возвратится домой. Будь иначе, аббат бросился бы на розыски. А пока что ничего нельзя сделать. Разве сварить кофе и позаботиться, чтобы он не остыл? Он вошел в кухню, распахнул ставни, чтобы впустить свет луны, подбросил в печку лучинок и разжег огонь. Потом сел на низенький стульчик Марии, вынул из кармана четки из оливковых косточек и застыл в неподвижности. Лунный свет падал на его неухоженные волосы, а так как сидел он, упершись локтями в колено, огромные кисти рук, чуть выставленные вперед, казалось, жили какой-то своей непонятной, странной жизнью.